Гексограмма 21. Ши-хо. Разгрызание. Глядя на грозу, не забывайте о солнце, которое скоро покажется из-за туч. Язык людоедов не отличался разнообразием, но парень вложил все свое красноречие, чтобы до убогих дикарей дошел смысл сказанного. В принципе, он говорил то же самое, что и Валую, но только еще более дерзко и вдохновенно. Ю очень волновался, и спина его была мокра от пота, однако лицо, жесты и голос выражали незыблемую уверенность. Младший правнук скорее интуитивно, нежели осознанно помнил, что малейшее проявление страха будет воспринято как слабость, и главное сейчас не смысл сказанного, а то, как это говорится. Впрочем, не только примитивные вырожденцы, но и жители забытой деревни воспринимали информацию чем угодно, но не головой. Морды обитателей мертвого города кривились в недоумении, и парень начинал опасаться, как бы на него не набросились. Но здоровяк Валуй, стоящий рядом с устрашающего размера дубиной, придавал храбрости. Наконец, когда Ю прокричал «Милон нарушать традиция», «Милон не любить бог птица два голова», рыжий вождь с диким криком метнул в парня малую боевую лопату. Но, как обычно, промахнулся. Предводитель каннибалов был подслеповат. Лопата резво просвистела около уха младшего правнука и со звоном срикошетила от валуна. Ю машинально поднял ее. Раскрасневшийся Милон зарычал и, сорвавшись на виск, ринулся в атаку с трофейным гладиусом наголо. Что случилось дальше, впоследствии юноша так и не смог понять. Внутри головы отрывисто щелкнуло, и мир преобразился. Воздух налился густой яростью, но густота эта являлась преградой лишь для нападающего людоеда. Юл же в измененном пространстве скользил с неподражаемой легкостью. Он без особого труда отвел удар каннибала, поднырнул под него и с разворота рубанул сверху. Остро заточенный стальной лоток с хрустом вошел в темя Милона, точно в созревший арбуз, разрубив голову почти надвое. Вождь начал оседать, а парень потянул черенок на себя. Милон упал на колени, его рыжая копна волос окрасилась в бурое. Парень уперся ногой в спину каннибала и выдернул лопату, вымазанную мозгами и кровью. Тело, живое и яростное, еще несколько мгновений назад гулко повалилось, заливая землю и камни багровыми кляксами. Гробовая тишина накрыла площадь. Морды аборигенов вытянулись от удивления и ужаса. Пауза длилась целую вечность. Наконец старуха Яра, та самая носатая уродина, которая кормила детеныша человеченкой, завизжала. «Нелюдь убить Милон!» Толпа взревела. Ю бросил быстрый взгляд на Валуя, надеясь найти у того поддержку своим действиям. Но вместо этого он увидел наливающиеся кровью глаза и зло играющие на скулах желваки. Рука, в которой гигант держал дубину, напряглась. Народ племени Дум-Дума утратил нормальную человеческую речь, позабыл все технологии и даже чурался их, опасаясь нарушать традиции. Но интриговать, пускай и подсознательно, не разучился. Валую Юл больше был не нужен. Валуй теперь станет новым вождем. Эта мысль молниеносным озарением вспыхнула в мозгу парня, и он, больше не думая, нанес упреждающий удар. В прыжке рассек малой боевой лопатой горло громилы, из которого хлынула красная струя. Здоровяк выронил дубину. Младший правнук произвел резкий тычок в пах каннибала и, не дожидаясь, пока тот рухнет, схватил гладиус и бросился на утек. Толпа вновь взревела и пришла в движение. Из-за валуна выскочила Хона. «За мной!» – прокричала она и понеслась впереди парня. Юл бежал за девушкой, не оглядываясь. Они петляли в каких-то проулках, выскакивали на широкие улицы, поросшие кустарником, и тут же вновь ныряли в рощицы между высокими домами-коробками с множеством окон без стекол. Сзади слышались крики людоедов. Дважды дротики падали совсем рядом с Юлом, но парень несся на всех парах, не оборачиваясь. Сердце готово было выскочить наружу. Казалось, каннибалы вот-вот нагонят беглецов. Сколько времени продолжалась эта гонка, неизвестно. Младший правнук уже отчалился оторваться от упырей племени Дум-Дума, когда Хона, а следом за ней и он, выскочили на открытую местность, где к деревцу был привязан бай. Девушка быстро отвязала поводья, вскочила на лошадь. «Что уставился?» – проорала она. «Запрыгивай давай!» У Юла в одной руке была боевая лопата, в другой – гладиус. Ножны людоеды у него отняли, и вложить оружие было некуда. «Подержи», – сказал парень, отдавая Хоне гладиус. Он попытался запрыгнуть на круп байка, но соскользнув, растянулся во весь рост. «Баггерхелл!» – выругалась девушка. «Давай скорей!» Юл быстро поднялся и сделал вторую попытку оседлать байка. Снова неудачно. Правда, в этот раз он приземлился на ноги, а не на спину. «Кегль чахоточный!» – проорала Хона. «Из тебя даже ножопник никакой!» С третьего раза Юл сумел залезть на лошадь. К этому моменту на пустырь уже выскочило несколько дикарей. Впереди всех мчалась грязнолицая людоедка с залысинами на черепе. Прокричав нечленораздельный клич, она бросилась к наездникам. Хона осуществила резкий выпад гладиусом, и острие клинка вонзилось прямо в раззинутую пасть дикарки. «Чоп-чоп!» Девушка подстегнула байка, и тот сорвался с места. Рядом просвистел дротик, за ним второй и третий, однако расстояние между беглецами и людоедами быстро увеличивалось. Сзади слышались возгласы, преисполненные бессильной злобы и разочарования. Впрочем, подумалось Юлу, едой каннибалы обеспечены. Валуй, Милон, дикарка, которую проткнула Хона, все они пойдут в котел, и маленький каннибал будет требовать у сморщенной старухи очередной кусочек свежей человеченки и с радостью будет обгрызать сваренный палец рыжеволосого вождя. Проскакав несколько проулков, парень и девушка оказались возле рощицы, внутрь которой вела узкая тропа. Они поехали по ней. Ветки то и дело били Юла по раненому плечу, царапали лицо, но младший правнук терпел. Внезапно они оказались на открытой местности. Вечерело. Солнце клонилось к закату, но несмотря на это, после темноты зарослей глаза неприятно резало. Впереди была речка шириной шагов 30, а за ней седая степь, уходящая в бесконечную даль. Это цвел ковыль. «Мы переправимся через реку, а потом до наступления темноты должны пройти как можно дальше на юг», произнесла Хона, когда копыта лошади коснулись воды. «И я тебе должна сказать кое-что важное». «Хорошо», – согласился Юл, созерцая пышное убранство степи, белой невесты, готовящейся к встрече с жарким и иссушающим летом.